Глава 6. Сезон дождей. Через два дня начались тропические ливни, периодически накрывающие саванну густой пеленой дождя. Я впервые видел такое буйство природы, когда стена дождя была даже визуально плотной. Река вздулась и вскоре вышла из берегов, захватывая попутно клочки суши, ненужные ей в остальное время. Хорошо, что несмотря на дождь было относительно тепло. Но шорты надо было поберечь, и я щеголял в одной набедренной повязке и кожаном поясе с перевязью для ножей, висевшей на моей груди. Точнее, там у меня было уже две перевязи, которые я закрепил крест-накрест, как патронташи у революционных матросов. В каждой было по два больших метательных ножа, которые помимо чисто утилитарной функции еще попутно защищали мою грудь от стрел и копий. Дождь размывал все. Зато сезон дождей в этой части Африки длился недолго, около месяца. Так что превратиться в водоплавающего негра мне не грозило. Наш зиндан залило, и пленных мы переместили в хижины, делясь своим запасом продуктов, которых благодаря мне накопилось немало. Особенно пленным понравились копченые обезьяны, предназначенные им же в качестве дани. Земля раскисла. Река бурлила неподалеку, унося с собой кучу мусора и трупы наших животных, которых не успевали съесть крокодилы. Зато теперь у меня была надежда на вылов рыбы. Хотя чем ее ловить? Ни крючка, ни лески, и никто не умеет это делать. Вообще деревня эта была самой унылой из всех. До моего появления здесь, что косвенно подтверждали и пленные, рассказывающие мне все больше и больше информации. Она располагалась вдали от больших селений и так не очень густо покрывающих эту территорию, постоянно страдающую от набегов воинов Дарфурского султаната, охотников за рабами и поэтому просто не успевшая воспроизводиться в достаточном количестве. Селение было на положении заброшенного. Сюда ссылали всех подряд, включая и меня, старого. Причем история его ссылки была чем-то похожа на мою, и тоже из-за женщин. Младший вождь, в теле которого я оказался, не поделил какую-то чернокожую красотку с одним из приближенных старшего вождя. Сцепился с ним и убил его. За что и был сослан в это бывшее убогим до меня селение. Людей здесь было мало. Зато была рядом саванна с множеством опасных хищников, не считая ядовитых змей и насекомых. Чуть дальше располагались джунгли с еще более гнусной репутацией, так что старший вождь полагал, что, ссылая меня сюда, он убил сразу двух зайцев, и белого, и черного. И меня не убил. И сослал туда, где и без него кто-нибудь любимого родственника вскоре загрызет или убьет. И ведь у него почти это получилось, вспомнил я свое отравление. Наверное, старший вождь специально отравил человека, а потом скормил его мне. Но я выжил. Точнее, выжил не я, собственно, я. Но не я. Тело негра выжило, а в него проник я, белый человек, и в прямом, и в переносном смысле. Захватил его и теперь пользуюсь. Со страшной силой вынашиваю коварные планы по захвату власти над племенем, а потом и над всей Африкой. Между делом я разобрал захваченные нами трофеи. Здесь были уже знакомые мне копья с листовидным наконечником, различные ножи, луки и булавы с кусками камня вместо навершия и еще какая-то мелкая ерунда. Единственной ценностью были 5 мечей, оказавшиеся бронзовыми, и один меч, отобранный мной у их предводителя, который был железным. Он назывался Кариссой и попал к нам в племя из Судана, где были отменные оружейники. Меч мне понравился, и я стал использовать его для улучшения навыков фехтования, периодически вступая в спарринг со своими воинами. Щит я отремонтировал, но на него нужна была кожа прочнее, чем крокодилья. Дожди спровоцировали нашествие змей, которые норовили забраться в сухие хижины. Там они отлавливались, а потом жарились на костре внутри хижин. Это напоминало доставку пиццы, только платить не надо было. Ну и готовить, конечно, самим приходилось. Проходя по селению, я нередко слышал, как мои чернокожие подданные восхваляют мое сумасшествие, подарившие им такие прекрасные сухие хижины. Ну а то, что я их практически заставлял это делать из-под палки, причем в самом прямом смысле, они предпочитали не вспоминать. Пленные давно перестали удивляться, только рассказывали, что после гибели первого отряда в селении старшего вождя поползли слухи, что в меня вселился злой и сильный дух. И чтобы пресечь эти слухи и уничтожить меня, сюда и был направлен такой большой отряд. У старшего вождя оставалось едва сотня воинов, и то, скорее всего, меньше. Так что больше он рисковать не будет. И не будет направлять сюда воинов, особенно после гибели второго отряда. То, что в меня вселился сильный дух, я знал и без них. Но только то, что моя душа была душой белого человека, им знать не обязательно. А пока надо было осмыслить, что это мне давало и как этим следовало воспользоваться. Я получил сигнал, что в реке недалеко от нас появились бегемоты. Сезон дождей уже подходил к концу. Вокруг разрослась трава, доходя мне до пояса, и начав расти там, где раньше ее не было. Вот бегемоты и вылезли на берег, чтобы пожевать немного вкусной травы и размять свои тумбообразные ноги. Такую гору мяса нельзя было упустить. А их кожа была еще ценнее и отлично подошла бы нам на щиты, которые я планировал сделать сразу двух видов – вытянутые и круглые. Все попавшие к нам воины почти выздоровели и согласились перейти на мою сторону. Таким образом, у меня стало 27 воинов. Ну и я, 28-й. Можно было поохотиться и на бегемота, который был очень осторожным и не менее опасным зверем, чем носорог.